Мой мир умирает от жуткой бури, и я узнал про грозу из людей X, что может управлять погодой, она бы смогла спасти мой мир. Начал он слегка заикаться. Ну, мы, конечно, поможем, но подождите полминуты. Посмотрел я на иксовиков и мигнул, и надел свой обчер, уменьшился до 3 метров и вернулся. Все, я готов. Кинетик это что? Спросила Шельма, пока Джубили скакала вокруг крутого робота. Это, дорогая моя, режим бога, как в видеоиграх с читами. Как перенесемся на его планету, увидишь. Давай, активируй свою сферу телепортации. Аркан слегка трясущимися руками вынул из кармашка белую сферу, очень странную сферу. Она имеет привязку к определенным гравитационным координатам в пространстве, и при сжатии она просто выплескивает пространственную энергию, создающую стабильный портал, и при этом ни хера не создавая чего-то стабильного, но эта хуйня стабильная. Все чувства, что у меня в общем есть, говорят, что это так не работает, но, блять, работает. Но нахуй эту пространственную метафизику, появившись в мире Аркана, я сразу проверил территорию. Ну, Арра, за работу. А я прослежу, чтобы все обошлось без фокусов. И в секунду взломав местные компьютеры, я вычислил все точки расположения башен, поглощающих энергию из ионных колец планеты, тем самым дестабилизируя климат, и после их нахождения я открыл порталы, превращая башни в пыль, что позволило блондинке уже в течение часа поправить погоду. Ну и по возвращению я заходил в портал последним, я через сеть выключил все рабские кандалы, а самого Аркана распылил по ветру, ибо такие дебилы будут мстить, так как мозгов у него немного. Так это броня из мертвого целестиала, и теперь я мини-целестиал, а реальный рост брони 300 метров, ответил я Шельме. И по сути я могу в некоторых пределах вертеть реальностью на расстоянии 7 километров от меня, но я еще не пробовал это в полную силу, разве что спутник Марса превратил в сферу. Но вот реальности я не скручивал, хоть и способен на это. Вау! Так значит ты типа мини-бога, это если судить по твоим рассказам об этих парнях, попал в точку Логан. Ага, но куда девать такую мощь я не представляю, так что я решил валяться и обжираться вкусностями до появления внеземных угроз. В остальном, герои Земли справляются и без меня, так что я могу себе это позволить. Подожди, пару дней назад профессор Ксавьер почувствовал присутствие могущественного телепата, и в тот же день ты позвал меня пробуждать ту инопланетянку. Сложила 2 и 2 Шельма. Агась, ладушки, гоу по домам. Щелчок и их самолет, и они сами оказались у себя в ангаре. Ну а я оказался в ангаре для общер, где вернулся в гражданскую одежду и вернулся домой. Айрх, долбанный щит. Дебра тоже вернулась домой. Ага, они те еще жопошники, но что случилось на этот раз? Посмотрел я на блондинку. Ну, мы поймали какого-то мистера Бумеранга, и только хотели приступить к допросу, как появился щит и заявил, что преступник переходит под их юрисдикцию. А ведь мы только-только вышли на след Evil Technologies, это какая-то новая группировка, что создает всякий ширпотреб для бандитов. И этот щит уже 3-й раз препятствует потрошению мозгов. И, если бы не твои технологии, я бы подумала, что подхватила в шее в одном из притонов, но это оказались жучки. В общем, не нравятся они мне. Да все из-за их мании следить и якобы контролировать. Я вон стою на 1-м месте в их разыскном тир-листе, но я не Паркер и забочусь о своем инкогнито, даже вас они хрен найдут. Но да, их идиотизм что-то прогрессирует. Потом посмотрю, что за фигня. А пока иди сюда, тут новый сезон Sailor Moon вышел. Пролевитировал я блондинку к себе. Как ты можешь смотреть эти мультики? Как у ребенка спросила девушка. Это не мультики, это аниме. Наставительно поднял палец. А теперь давай прокрастинировать. Кстати, ты в последнее время только и делаешь, что сидишь дома. Что случилось? С подозрением посмотрели на меня. Я получил около божественные силы, и теперь я на пенсии. А все потому, что не использовать полную мощь даже в мелочах как-то не круто. Так что я просто мониторю обстановку в космосе и на планете, и, если что, вмешаюсь. Серьезно? Типа прям божественные? С наигранным благоговением спросила девушка. Ну, по моим подсчетам, я за месяц могу планету состряпать, могу по поверхности Солнца ходить, да вообще много чего могу, разве что со временем еще не игрался, да и локально реальность не менял, по типу жидкий камень, твердый воздух и прочая бабуйня. Блин, это уже чересчур, и против кого тебе нужны такие силы? Осмыслив мои слова спросила Дебра. Целестиал и безумного титана Таноса. Первые боги в полном понимании этого слова, второй безумный титан, поклоняющийся смерти и уничтожающий все живое во славу ее. И он по сути может одним ударом переломить Манхэттен пополам, швырнуть статую свободы на Луну, ну и может воскреснуть, адаптировавшись, попутно став сильнее прежнего. В общем, в этой вселенной он самый уебанский. Скривился я от собранной информации по здешнему Таносу, благо он тут себе шестерок еще не собрал. Воскреснуть, кто он такой вообще? Что-то вроде чемпиона смерти, но вроде бывшего, поэтому он и сошел с ума окончательно. И теперь он бродит по вселенной, уничтожает цивилизации, взрывает звезды и ищет методы уничтожить вселенную, дабы принести своей богине самое крупное жертвоприношение в истории. Только вот он забыл самую простую вещь. Смерть всегда остается последней. Да, будучи аспектом в этой дрянной вселенной, она может умереть, но убийство смерти – это остановка энтропии, остановка атомных реакций, это остановка для космоса и для жизни. И для жизни это по уму должно стать вечной агонией. Просто представь, что все клетки в твоем организме продолжают делиться, и ничего не отмирает. Через 7 месяцев ты потолстеешь в 2 раза и не сможешь двигаться. Через 14 месяцев ты станешь бесформенным куском мяса, а через сотню тысяч лет масса Вселенной достигнет предела и она схлопнется. Наш кластер мультивселенной вроде такого говна не содержит, но дерьма у нас с переизбытком. Нужно будет спросить у наблюдателя по поводу нумерации Вселенных в нашем секторе. Наблюдатель, это кто? Поинтересовалась девушка, смотря, как Усаги светит трусиками. Одна из древнейших и продвинутых рас во всех Вселенных. Один раз обосрались с облагораживанием дикарей и стали самой нейтральной расой во Вселенной. Ну теперь наблюдают за всей Вселенной, во всяком за нашей мультивселенной, про другие я не знаю. Вообще наша метавселенная странная, она состоит из кластеров мультивселенных, и в каждой свои концы света, свои уничтожители мира и прочая херня. В общем, давай просто жить. А если будет какой-то вселенский кипиш, то я продумаю план, как украсть планету и смыться в междумирье. Ну или в квантовый пузырь, и хер кто нас найдет. Это эх, ладно, делай как знаешь, только сам не суйся во вселенские заварушки. Помолчали. А ты слышал, что Капитан Америка вернулся? Угу, смотри, я запустил запись пантомимы, как я его вытащил из зацикленного временного потока. Ахахахаха, коммунист на медведе, я уже представляю, как у него сломалось видение мира. А потом он выходит в город и видит, что все нормально. Фух, нет, иной раз ты можешь шутить нормально. И да, Стив Роджерс объединился с Тони Старком, воителем, соколиным глазом, что недавно устроился на работу к Старку. Они успели повоевать с Халком, встретиться с Тором и создать маленькую команду быстрого реагирования. Но пока не обзывали себя мстителями, да и масштабной угрозы пока не находилось интересно. Почему? В следующие пару дней я проверил, чего это щит вмешивается в дела всех суперов на территории штатов. А мелкие суперзлодеи получают технологические приблуды, и щит почему-то реагирует на последствия, не пытаясь искоренить источник этого. Забравшись в общ, я запустил свое встроенное церебро и просмотрел на всю ситуацию в целом. И начал с рыжей шпионки. Это показало интересную картину, после того как я проредил мировую организованную преступность, расчетливых лидеров, что просчитывали бы свои действия хотя бы на пару шагов вперед. Это позволило разведкам стран действовать более результативно, и в короткие сроки военные и разведка выявили террористические ячейки в своих странах. А щит, известный своей вуайеристской деятельностью и тем, что, имея досье на всю верхушку преступного мира, занимались лишь тем, что предотвращали преступления, но не уничтожали корень преступности, а все из-за тактики вынужденного и известного зла. Местный Фьюри очень напрашивается на то, чтобы стать Фури, ведь он тут весьма ленив. Ну а Evil Technologies принадлежит барону Зема, который на этом уже нехило поднялся. Эту информацию я и слил девчонкам, как и людей, чье задержание ударит по счету и уровню финансирования данной организации. Все же содержать летающую стелс-крепость весьма затратное удовольствие. Недаром говорят, если хочешь разорить соседа, подари ему линкор, работает почти всегда, особенно если сосед не хочет портить отношения. Пока я валялся и создавал игры, я узнал, что лысому телепату его курочка жена подарила тонкий экзоскелет, что помогает ему двигаться. Лечить спину он наотрез отказался, а Лиландра хотела себе полноценного мужа. И судя по тому, что я видел, она его еще как-то омолодила. Ну а еще из галактических новостей я узнал, что планета Зенмла была атакована Галактусом, а планета по сути является духовно-моральным центром, где разумные этого мира могут развивать ментальные способности в гармонии с мирозданием. А это значит, что осталось от пары месяцев до года, прежде чем прилетит Галактус. Надеюсь, Рид не оплошает, да и наблюдатель не должен мне предлагать взять в руки абсолютный нулификатор. Он же не настолько долбанутый, чтобы предлагать его мне. Да даже я опасаюсь эту фигню в руки брать. Просто я с ней такой хуйни натворить могу, что даже у меня мурашки по коже пробегают. Я и так не знаю, куда девать мощи ЭВ-01, в нем уже сейчас столько энергии, что система защиты может скрутить бога в стазис и сопротивляться божественной и другим видам принудительной телепортации. Да и батареи Целестиал будто бы бездонны, так как я уже впитал неимоверное количество энергии, но батареи стабильные не показывали вообще никакого признака нагрузки. Такое ощущение, что показатель хранимой энергии может быть на уровне около бесконечного. Но для этого нужно впитать хотя бы пару звезд для проверки. И опять же, это геморно, и теперь я не понимаю этих челов из истории моей позапрошлой жизни, особенно гача-юзеров, они за пару месяцев становятся богами, поглощая сверхсильных персонажей, и все под соусом «я единственная надежда этого мира». Да, блин, если тут начнутся события секретных войн с взаимной аннигиляцией вселенных, то я просто свалю к херам с планетой, благо, как это сделать, я в принципе знаю, осталось проработать план, и чтобы это заняло всего пару часов моего времени, план прорабатывать буду в общем, в нем я становлюсь на порядке круче моего и, ну и для проверки безопасности вселенной и измерения открывал туда порталы чисто посмотреть, и случайно нашел междумирье местной метавселенной, во всяком случае пространство с проносящимися образами различных версий Мстителей и прочих героев я счел некой точкой соприкосновения. Но я не думаю, что через то место можно попасть в соседние мультивселенные, все же Марвел состоит из кучи мультивселенных, что состоят из своих вселенных, иначе бы имбовые персонажи за раз бы снесли все угрозы для всех вселенных. И пока я сидел в общем, то решил кое-что проверить. Мигнул на край нашей системы и банально создал микроскопическую гравитационную черную дыру, и почти мгновенно компенсировал затраты энергии поглощением монументального количества кинетической энергии от огромной силы притяжения, что действовало на меня. Бля, ну вот что за хуйня, обтекал я от такой мощи, и ведь через пару тысяч лет я смогу так же и без общего, ведь я прогрессирую в понимании и контроле своих сил благодаря ЭВ-01, наигравшись со своей имбой. Я вернулся домой, просматривая сводки новостей. Паркер опять сменил костюм. Благодаря выстрелившему патенту с бронежилетами он смог позволить не только нормальное жилье для трех человек, но и обновить костюм. Так что он обновил броневставки, сам материал и добавил технологические приблуды по типу миниатюрного рюкзачка с гаджетами на спине. Хэнк Маккей трахнул геноида Алису. Это та, что переехала с корабля Целестиал на мобильную бионическую платформу. Вообще у Хэнка целый гарем. Он вылечил слепую девушку, но до этого год с ней общался, и она в него втюрилась, плюс Алиса, и есть парочка женщин-ученых, что на него виснут, и в отличие от мультика он тут не уходит в туман, а вполне нормально создает стаю. Ну и моя личная жизнь. Дебра подумывает съехать в соседнюю квартиру в моем доме и съехаться с Фелицией, но меня она бросать не хочет, думает, что я один вообще с катушек съеду или просто мхом зарасту от сидения дома и потеряю связь с людьми, что с моим уровнем сил чревато всяким, да и трахаюсь я неплохо. Глава 7. Полгода пролетели незаметно, а благодаря тому, что Старк в кратчайшие сроки захватил не только нишу сетевого мага, но и рынок мобильных и интернет-соединения, я не скучал, особенно после открытия своего интернет-магазина с играми. Там было все, что я помнил про Steam, и то, что я видел в прошлой жизни. Так что местечко стало весьма популярно, особенно в сегменте соревновательных шутеров. Также за эти полгода девчонки, а это Полирис, Битгерл, Кошка, поучаствовали в заварушке против Зема и его фирмы по производству снаряжения для преступников. Даже схлестнулись с факин щитом. Эти тайные агенты захотели арестовать моих девочек под предлогом вмешательства в расследование. Полирис просто и незатейливо отобрала все оружие у них, а Фелиция и Дебра все же успели поймать барона Зема, а потом сдать его Интерполу со всеми доказательствами о незаконном производстве и торговле оружием. И это пока было их первое международное дело. Вообще для меня было новостью, что пузатая Полирис поперлась воевать, но девчонки объяснили это тем, что она в последнее время была жутко нервной и билась током вдобавок, так что она просто разрядилась на подпольном заводе, превратив его в металлическое месиво. И хоть она меня сейчас терпеть не может и понимает, что это вызвано беременностью, но поесть всегда у меня заказывает, так как я начал готовить при помощи общ, ведь манипуляция реальностью помогает создавать безвредные и полезные блюда для беременных. А они, бывает, заказывают нечто странное, особенно если девушка-мутант и чувствует энергию. Вот как сделать девушке мороженое со вкусом заката и моря, но не местного, а кристально чистого, вот и я не знал, как, пока не сел в общую и не исказил реальность для мороженки. Но в целом было тихо, разве что женщина-халк появилась, а ведь халк тут не каннибал, не буянит в городах, но за ним все равно гоняются. Сэр, прибыла новая партия процентов в вашу подземную клинику, и с ними магнета, сообщил ей. Бля, ну хорошо, я уже контролирую немного реальность вокруг себя, и хер он что сделает с моей адамантовой броней. Пробормотал, когда по мне уже расползалась данная броня, после чего мигнул и оказался на шикарном каменном ложе, которое создал для себя, ибо понты наши все. Приветствую тебя, кинетик. Я пришел к тебе с предложением, я собираюсь построить государство для мутантов, ведь благодаря тебе накал страстей снизился, но все еще существуют страны, в которых происходит гонение мутантов. Начал вещать магнета, и я пришел к тебе с просьбой стать одним из совета правления, я учел твои советы, и туда войдут только обученные люди. Пу-пу-пуф, я как бы уже правитель карликового государства, которое находится на дне океана, как Атлантида, но круче. Да, я назвал свое фиктивное государство, которое, это сбивает с толку при общении, ни разу не слышал о таком, да и не думаю, что она одобрила бы такое, как и другие страны. Начал он вслух рассуждать. Ну конечно, тут случился маленький сеанс мозготраха и оформления документов задним числом во всех инстанциях, причем так, что все проверки покажут легитимность существования моей страны. И кто же живет на дне океана? Хмыкает магнета. Гигантская плавучая база, размером с маленький остров, свой реактор холодного синтеза, системы фильтрации воды и воздуха, корпус из очень прочного металла, системы выравнивания давления, парк подлодок, маленькое продуктовое хозяйство, и все это для меня одного. Похвастался я и подозвал первого клиента. Да и вообще, лучше открой международную корпорацию для предоставления работы металюдям, все же, как ни посмотри, а мозг у новой ветки человечества работает весьма хорошо. Корпорация позволит тебе учить их использовать силы в созидательном направлении или создавать нечто новое. И вдобавок металюди будут децентрализованы, и никто не будет к тебе лезть. Хотя, учитывая твое прошлое, тебе нужно быть теневым защитником, по типу контрразведчиком, рассуждал я. А так вас всех может травануть какой-нибудь инициативный псих. Просто представь, раз и треть многомиллионного населения слегли от чумы или еще чего. Ты опять предлагаешь мне выжидательную позицию, сморщился повелитель сувениров для холодильника. Да, сейчас все довольно тихо и на мумитолюди не ведут загонную охоту, а я урезониваю буйных, но это не продлится вечно. Ну хер знает, я месяц назад проверял все властные структуры на планете, и пока все норм, вивисекцией никто не занимается, вирусы против металюди не создает, в общем, все норм. А насчет вечности, я тут как бы вечно живущий, и недавно получил силы, позволяющие мне раскалывать планеты. Вдобавок я скопировал и улучшил церебро, это мне позволяет быть весьма компетентным в делах политики планеты Земля. Да и вообще, я сейчас смотрю в космос, оттуда сейчас идет самая большая угроза, угроза, которая может смять меня и даже не почесаться. Магнетов взбледнул. Да-да, представь себе существо, что жрет планеты как чипсы, а взрыв сверхновой просто заставит его нахмуриться. Так что я надеюсь только на чудо, которое вполне может случиться. В общем, он еще постоял, мы поговорили, я работал и думал, справится ли Наринрат, встретился ли он с Таносом этой вселенной. Хотя он уже появился в нашей галактике и начал свою хуйню по уничтожению жизни, тут ему поебать на мифический баланс, он тут просто хочет всех убить, чтобы быть наедине со смертью. В общем, психопат с неустойчивой психикой, летающий на 2-километровом корабле, который помогает ему в одну харю воевать с флотами разных рас, короче, весело. Я, Кстати, за эти полгода собрал систему межмировой транспортировки планеты и Луны. Но эта система позволяет путешествовать внутри мультивселенной Марвел. Я, бля, еще не нашел ни одного мира, не относящегося к Марвелу, хотя миры и были разными, но галактики, планеты почти одинаковы. А все потуги открыть портал куда-то приводили меня в измерение тех же богов и демонов блядской марвеловской вселенной. Прям вот бери и ищи щель в запределье к потусторонним, или вселенную кроссовер Marvel DC, откуда валить в простое DC, и уже оттуда можно свалить в другие миры, по-настоящему другие миры. В общем, вся эта замкнутость вселенной, наверное, эдакая шутка местного демиурга, типа показывая всем остальным, я творю дичь, но не выпускаю ее из своей песочницы, хотя зная другие вселенные тут пиздец еще не сильно абсурден во всяком случае, в некоторых вселенных. Через пару дней после разговора с Магнето в систему влетел подбитый корабль, на котором было всего две кибернетические формы жизни, и я вспомнил про фалангу. Кибернетическая форма жизни, состоящая из общности нанитов, которая стремится все ассимилировать и упорядочить. Поймав небольшой кораблик еще на подлете, просто просканировал две особи, обретшие самосознание. Сами наниты в их структуре были занимательными, у каждого из них был электромагнитный манипулятор для разбора материи на атомы, а эти атомы для создания новых нанитов размером в пару десятков молекул. И самое забавное, что в них уже заложен механизм возврата материи, но он не полный. И помнится, в каноне Хэнк и куча других умников создали псевдобиологический вирус, что принудительно возвращает ассимилированную материю. И, судя по памяти этой парочки, они поняли, что жизнь – это не ассимиляция всего и вся, жизнь – это путь и развитие. Их путь – это продолжение постоянной стагнации, и эта парочка развила абстрактное мышление, и они по большей части художники. Я подправил их структуру, теперь они не могут абсорбировать органику. И такой же вирус отправил порталом на их планету, где данный вирус разошелся со скоростью электромагнитной волны. И на материнской системе фаланги началась паника. Они не могли менять свой код, лишь улучшать, а я наоборот изменил его, будто создатель, которых они уже лет сто как сожрали. И это вызвало у них панику, и потом я закинул слушок о старой информации из создателей о призраках и о том, что мертвые могут мстить. Ох, это вообще вызвало у них религиозный ужас. Вся поверхность планеты превратилась в один громадный сканер всего на свете. И мне пришлось закрыть портал, через который наблюдал за ними, и подтереть следы пространственного возмущения. А потом перейти на дальний взор, который даже я фиксировал только через инфосферу. И вакханалия там продолжалась, и единственное, что они нашли на мистическую тему, это планета Зенла, которая сейчас восстанавливается. Но фаланги на это плевать, и они собрались с поверхности планеты, превратились в один громадный корабль, что в гипере будет двигаться около года до нужной планеты. Их ждет сюрприз, так как Галактус успеет ее спрятать куда раньше. Ссуука, я, бля, накаркал. В пяти системах от меня я увидел Галактуса, а рядом со мной появилась проекция лысого вуайериста. Будем надеяться на Нарина, он, кстати, летит сюда? Если да, то кивни. Он кивнул. Как думаешь, я уработаю его? Показал в пустоту космоса, где был Галактус. Он посмотрел на пожирателя, на меня. Даже такая точная копия брони убийцы богов тебе не поможет. Хотя ты больше похож на того, из кого ты создал эту броню. Но ты и так об этом откуда-то знаешь, заговорил лысый. Я пожал плечами на Зенла и в джунглях выкинул квантовый маяк. Вдруг пригодится. Ага, многие знания таят в себе многие печали, но знания помогают обрести силы, чтобы эту печаль преодолеть. Эх, ладно, пойду поговорю с этим голодным абстрактом. И мигнул, появившись на пути следования корабля Галактуса. Ну, здравствуй, великий пожиратель планет. Молодой Целестиал, решил остановить меня, как это бывало с твоими сородичами. Боюсь, ты не осилишь, вас нужно как минимум пять, да и ты довольно слабый. И да, мы общались мыслеобразами, это же космос. Я вот не пойму, что ты поглощаешь из планет, типа жизнь, но это же энергия, почему бы тебе просто не оседлать бесхозную звезду и не конвертировать ее энергию в надобную тебе? Зачем жрать живые планеты? Ложусь на вакуум и плаваю рядом с двухкилометровым мужиком. Мне важна жизнь именно живых планет, ведь все живые сложные организмы излучают эмоциональный спектр, что насыщает биополе особым спектром энергии. И эта смесь необходима мне для жизни. И я удивлен, ты первый из своего племени, что спросил об этом, Обычно вы более узколобы в каком-то смысле. Скажи прямо, целестелы, это тормознутые приспешники то ли Фулкрима, то ли Демиурна, я не совсем помню, кто из них кто и за что отвечают, но я знаю, что целестелы получают самосознание очень долго. Вот, к примеру, ты, последний житель своей вселенной, Галан, ты потерял все, кроме стремления жить, и ты бы мог уже давно жить как обычный космический аспект и не жрать планеты, но ты утерял вторую часть своего корабля, хуй знает, где ты ее просрал, но, скорее всего, ты его найдешь, вселенная все же конечна, а ты много где побывал. Пока я это говорил и транслировал, он хмурился, и очень сильно. Откуда тебе это известно? И назови себя, раз мое имя ты знаешь, потребовал Галан. Зови меня кинетик, можно сказать, что я целестиал распиздяй. Я передал ему обширный поток мыслеобразов с расшифровкой слова распиздяй. Ахахахахахахаха, да, ты точно не тупой робот, как твои собратья. Давненько я так не смеялся. Но да ладно, мне пора начинать свою трапезу. И мы уже подлетели к земле. Эх, щелчок пальцев, и 12 щупалец, выпущенные из его корабля, нырнули в порталы, и порталы закрылись, отрезав их. Твои попытки остановить меня бессмысленны, констатировал Галан, а щупальца просто отросли, а пространство стабилизировалось, не дав мне снова открыть порталы. И я просто стал искажать реальность, скручивая щупальца в точку, и я мигнул. Этот ёбарь-террорист меня куда-то отправил. Ах ты пиздоблядская пиздопроебина. Я стал накапливать силы для открытия портала, но тот сорвался, я повторил еще раз, но на окраину моей системы, но опять нихера, повторил еще раз, но в межзвездной пустоте возле системы, и опять хер. И так 15 раз, пока не смог открыть портал в 15 системах от своего дома. Я летел и смотрел, жива ли Земля, и она жива, и даже Галактуса нет. Этот хуй не смог телепортировать меня из-за контроля реальности, зато телепортировал кусок реальности со мной, спросил я у Уэта, наблюдателя по-простому. Тот кивнул, ну и уебок же он, ладно, пойду чинить дырки. Кстати, Нарин его уговорил, или ты сообщил Риду про нулификатор, просто покажи палец, один за Нарина, два за Рида. Он поднял один палец, ну и чудно, после чего в виде гиганта, не скрываясь, стал восстанавливать и заделывать дырки, проделанные кораблем Галактуса. С виду это смотрелось как отмотка времени, но на деле я просто восстановил местность до вмешательства Галана, получив данные из инфосферы, и провел ментальную трансляцию для всех жителей Земли. Жители планеты Земля, вы пережили нападение Галактуса, известного как пожирателя планет. И нет, вы не особенные, вы все еще отсталые примитивы, и Галактус жрал планеты, принадлежащие космическим империям. И вас спас выходец с планеты Зенмла по имени Наринрад. Теперь вы живите с тем, что вам просто повезло, но это не значит, что другие цивилизации не захотят вас завоевать, посчитав, что вам на вашей планете слишком хорошо живется. Конец трансляции. Конечно же, после этого знакомые созвонились со мной, дабы узнать, что это было. Даже Феникс позвонила. Если бы я не видела всю ситуацию в целом, то однозначно бы вмешалась, сказала она, и она, если честно, в восприятии через обч прям совсем имба, но чутко слабее Галактуса. Хотя наблюдать за твоими попытками остановить Галана было забавно, добавила эта огненная курочка. Да-да, ты самая крутая, самая сильная и много чего еще самое. Спасибо за твое беспокойство. Когда следующее вторжение какой-нибудь хуйни будет, я обязательно оставлю его на тебя, сказал я на прощание. В целом люди явно обосрались от вида корабля размером с Луну, и то, что он потряс весь мир, буквально. Галактус явно не заботился о гашении гравитационных возмущений массивных объектов возле планеты, так что маленькие цунами, ураганы, землетрясения, все это напугало людей до усрачки. В итоге даже начали что-то думать в сторону космоса. И тут вытащили Старка и его наработку портального двигателя для космических перелетов. В итоге они офигели от того, что нашли в системе сигнальную систему от Kinetic Co., из-за чего меня по телевизору позвали на совещание больших шишек. Ну да, я отслеживаю все передвижения в нашей системе, дабы предотвратить вторжение разведывательных отрядов инопланетных цивилизаций, а про Галактуса не предупредил. Ну представьте, что вы находитесь на космической станции, которая крутится по стационарной орбите прямо у Солнца. И вот звезда захотела взорваться и стать сверхновой. И вот Галактус – это сверхновая, а мы – это человек на станции. И нам по-любому пизда, Я пробовал его остановить, но меня выкинули на другую часть галактики. А я, на минуточку, могу ломать планеты по типу нашей. Так что думайте сами, был ли смысл вообще что-то делать. Мне мой внутренний фаталист подсказывал, что нет. А потом я рассказывал им, кто такие аспекты, какие ебаки есть в нашей вселенной. Приводил документы и видеофайлы из инопланетной сети, показывающие тех или иных ебак. Им всем очень не понравились целестиалы с их надменным отношением к неудачным формам жизни. И даже не вздумайте выходить на связь с расами, иначе мы сразу станем ресурсной базой для какой-нибудь империи. Пока у вас не будет крутого флота космических линкоров, и чтобы их было не менее 200. Сразу прочел мысли некоторых демократов и парламентеров. Да-да, это я вам, уёбки дипломатичные, и показал на них пальцем. Я читаю ваши мыслишки, уёбки. В общем, к этому всему подтянулись вообще все, кому не лень: Дум, Четверка, Старк, Капитан Америка, Ксавьер, пара героев из России, Капитан Британия вылез откуда-то, и все почему-то хотели скинуть ответственность на меня. Даже блядский Синистра приходил и наябедничал на меня, что я жесткий и справедливый, и все это время ехидно лыбился. Уебок бледный. В итоге я послал их нахуй и свалил домой, и так целую неделю с ними сидел. Видите ли, мировая безопасность, это важно. Так что наконец-то я оказался дома. Пусть сами думают, как им дальше жить. Несколько месяцев кипела бурная деятельность, люди что-то строили, согласовали, заключали союз и прочее, и я дивился тому, что люди очень хорошо объединяются, простив общего врага. А враг сейчас все, ибо я был добрый и передал им документы, что используют для присоединения в различные империи. А условия там такие себе, особенно если в технологическом плане цивилизация так себе. А если у тебя есть сильные бойцы, то тебя выдают на весь генетический материал, и через сотню лет от человечества ничего не останется. В общем, политики посчитали примерные силы мутантов и других суперов и решили, что самим мало. Прошло пару месяцев, Феникс родила мощного ребятенка, еще через месяц Полирис родила мощную дочурку, и оба, блять, управляли энергией, не пламенем, не магнетизмом, а энергией. И когда я говорю энергией, я имею вообще любую энергию. Пришлось им делать браслеты-подавители, а то заебешься технику чинить от их вспышек эмоций. В общем, жизнь вроде налаживалась, и небо становилось голубее, а трава зеленее. Но в один прекрасный момент в моей гостиной появились лысый наблюдатель Уату и Феникс, а я в трухонах и хинтыч смотрю. «Вселенная умирает», — сказали они в унисон. «Да ёбанарот, и сколько осталось, и кто виновен?» Смотрю на Уату. Два мутанта из других вселенных по имени Джим Джаспер сошлись в схватке, и один из них задержал своего двойника из параллельной вселенной и уничтожает все в этой вселенной для накопления энергии, дабы убить двойника, — ответил Уату. «У нас есть 15 земных минут, ты можешь использовать свой прибор, бля». И я мигнул в свой обчер, после порталами расставил обелиски по местам, сел на платформу и просунул руки в порталы, ведущие в солнце. И намеренно поглощая гигатонны энергии из звезды, я передавал эту энергию в обелиски. Планету заключила в стазис, Луну, в простое силовое поле, после чего стал открывать самый громадный портал, дабы утянуть планету. Утянул я планету в самую тихую версию вселенной Марвел, что смог найти. Тут нет Таноса, Галактуса, Целестиала. В общем, тишина и спокойствие. Разве что по космосу плавают разного вида кайдзю и нападают на планеты, но это совсем мелочь. Тупой космический динозавр – это куда легче, чем космическое божество. Ловушка с зараженным Целестиалом, что нашел недалеко от первого Целестиала, отправилась обратно в умирающую вселенную. Я протягиваю свою Землю на обратную сторону Солнца, выравнивая движение космического тела. Хорошо, что мне повезло и я вышел достаточно далеко от Земли этой вселенной. Установил поворот Земли так, чтобы время для людей не менялось, двинул Луну на место и сел на нее, материализовал столик и чаек. Итак, Уату и Уату, рассказывайте, какой был номер у моей вселенной, какой номер у этой, и присаживайтесь. Я что, зря под ваш рост делал столик и фужер? Номер твоей вселенной был 11324. Номер этой вселенной – 14512, сказал один из Уату. Так, не 9256, что за херня? Удивился я, ведь я думал, что знаю вселенную, в которую попал. Нет, в той вселенной все идет своим чередом, ответил второй Уату. Ну, писос, в гости к друг дружке ходить будете? Обескураживаю их этим вопросом. Наверное, да, отвечают эти близняшки. Земля, 14512. Все герои и злодеи, все политики и спецслужбы мира были в шоке и бегали на измене из-за того, что спутники засекли вторую Землю. Ее вообще видели тысячи людей, что смотрели в небо через телескопы. И вот они собрались что-то решать в своих тайных, и не очень, логовах, но их прервал голос. Жители планеты Земля, я кинетик, мощное космическое существо, я могу разламывать планеты, но вам повезло, я добренький. Я пришел сообщить, что в связи с тем, что в нашей вселенной два сверхсильных уебка решили подраться и расхуячили нашу вселенную, и, надеюсь, вместе с собой. В общем, краткий экскурс в нашу историю я вас ввел, и теперь говорю простые, блять, истины, у нас та же самая Земля, но у нас были слегка другие эволюционные пути, то есть если что-то у нас вызовет простую простуду, для вас это станет ебаной чумой. И то же самое с вами, так что мы живем на своей Земле, вы на своей, и мы не лезем друг к другу. Всякие попытки разведки своей земли и вашей земли я буду пресекать. Моя философия такова, что каждый должен набивать свои шишки сам. И в качестве доброй воли я избавлю вас от организованной преступности и психопатов-убийц. После чего память преступников на всей планете откатилась до младенческого возраста. И это не откатить. Чувствую себя героем. Помог другой Земле, объяснил своим о случившемся и обрадовал новой вводной. Установил спутниковую блокаду для предотвращения передачи информации, разве что оставил маленькую лазейку, которую как бы и можно найти, но не сразу, а все для контроля информации. И уже через пару суток один Тони Старк связался с другим Тони с моей Земли, и на меня наябедничали. Вообще забавная версия, тут нет фантастической четверки, вернее, они тут еще 17-летние пиздюки и почти не знают друг друга. А еще хоть и у нас 98-й год, а на той земле 2016, но мы круче в техническом плане, у них еще огнестрел, а у нас можно купить бластер. А еще антигравитация у них, это что-то околомифическое или жутко тайное, а тут каждый третий лох может придумать ее, выйдя из тюрячки. Да, это не только проблема моей тюрьмы, как оказалось. Еще тут росомаха, баба, причем прикольная, эдакая в свою доску чувак, саркастическая, любит побухать, знает рецепт тысячи коктейлей и по сути является наемным героем. Второй, это сорвиголова, он тут ходит в бронированном костюме с шипованными наплечниками и вообще более серьезный чел, чем наш. Ну и самое главное, это Пенни Паркер, милая, мрачная 16-летняя девочка, что из-за весьма жестокой судьбы ожесточилась. Мало того, что в 9 лет после смерти ее отца ее насильно запихнули в броню, где ее цапнул специальный паук, так ее местный щит заставлял работать чуть ли не ликвидатором. С 9, сука, лет, Пенни пришла домой из школы и в раздражении упала на кровать. Мало того, что все ее одноклассники на голову выше и пользовались этим, так еще эта днаброк стала докапываться до нее с вопросами про спайдер-дрона. «ПСС, хочешь обнимашек?» Прозвучал голос из-под кровати. Это до жути напугало девушку, ведь ее восприятие должно было показать присутствие кого-то еще в комнате. Она аккуратно встала с кровати и отошла к шкафу, где валялся импульсный кинетический бластер. «Вылазь!» — скомандовала девушка, направив бластер на кровать. «Или я выстрелю, и тебе это не понравится». После этого из-под кровати высунулась рука и смяла кровать, как поролоновую. После чего оттуда вылез молодой парень весьма атлетичной формы, в простой футболке и джинсах. «Приветики, я кинетик, мини-боженька, и я твоя личная фея крестная. Я даже могу воскрешать недавно умерших, максимум пара часов после смерти. Так что загадывай что угодно, и я это сделаю». Голос. Она вспомнила голос, который слышали все на планете, и после этого у нее очень сильно убавилось работы. «Ты тот могущественный парень, что притащил вторую Землю и установил блокаду связи, плюс превратил преступников в идиотов, ну, их властных покровителей. И что же тебе понадобилось тут? От меня, ты же сам говорил, что нельзя людям из разных миров встречаться». Задала она здравые вопросы. «Я же типа боженька, я контролирую себя на атомарном уровне, плюс немного манипулирую реальностью. Смотри», и попрыгал по полу, проминая его, как батут. Кстати, он посмотрел в сторону и просунул руку в пространство, вынув две шаурмы. «Будешь?» – протянул он одну ей, и она, ну, взяла, а попробовав. «Это же с 70-й улицы», – узнала она вкус элитной шавермы. «Ага, я взял парочку готовых, Не знаю, как они ее делают такой вкусной, но я уже скопировал атомную структуру каждого вида для материализации. «Ты загадывать умеешь?» – спросил он, набивая рот вкусной шаурмой. «То есть тебе от меня нужно только желание, ничего более?» – с подозрением спросила Пенни и откусила вкусняшку. «Ага, я и так обладаю лучшими технологиями во Вселенной, я могу создать себе планету, я могу путешествовать между измерениями, да вообще много чего могу. И сейчас мне немного скучно, и я решил сделать воистину доброе дело. Помочь тебе, ты та, кто заслужила счастье. И именно поэтому я тут, и у него появились рожки из света и нимб. Так, это не мое». Спрятал он вещи, что стали игрушечными украшениями, хотя она точно видела, что это не так. «Уничтожь все данные и прототип проекта Венэм». Она вспомнила ненавистный проект, что убил ее отца. Секунду. Он исчез и появился через 10 секунд, вернулся с флешкой. «Вот, теперь все думают, что прототип уничтожили, а данные стерли как бесперспективные, а прототип я заменил на китайскую копию твоей брони, а на флешке все данные по данному проекту. И да, твой дядя тот еще гондон, заставить брата залезть в опасную броню, что было непредсказуемо, а потом кинуть его дочь в броню и погнать убивать монстров. В общем, я бы его грохнул. Он, блядь, какой-то псих». Действительно жаловался кинетик на ее дядю. «На моей земле тоже есть щит, и они тоже мутные уебки. Я бы их грохнул, но по сути ни за что, разве что за бездействие. А твой щит я бы ликвидировал за долбоебизм». Он сел с мрачным лицом. «Нужно посмотреть нарезки из аниме, это поможет». По его руке заскользил поток металла, что принял форму куба, и кинетик улегся на кровать Пенни и включил YouTube. «Присоединяйся, я мастер прокрастинации». И подвинулся, похлопав по кровати, приглашая Пенни. «Мы вообще-то не очень-то и знакомы». Начала намекать девушка на то, что это как бы слишком. «Да и парень симпатичный, а у нее как бы все очень дерьмово с личной жизнью. Ох, если ты начнешь приставать, то я не против, ведь я твоя фея крестная, и выполню твое любое желание». И поиграл бровями, смущая девушку. «Ладно, но ты расскажешь о себе. Просто я не хочу находиться в одной комнате с незнакомцем», — говорила она, укладываясь под бочок к кинетику. «И что за имя кинетик? Ох, когда-то я был простым человеком, что разработал свою технологию поглощения и излучения кинетических волн, но потом я увлекся генетикой, изучил пару сил мутантов, привил их себе без гена X, геройствовал, собирал интересные силы, улучшал себя, смахнулся с мутантом, что мог Манхэттен превратить в пыль лишь усилием мысли, победил его, взял его способности. Потом нашел труп богоподобного кибернетического существа, что когда-то создавало планеты с жизнью, изучил, создал себе большого человекоподобного робота на основе его технологии и стал вообще имбой лютой. У меня тоже есть большой человекоподобный робот, но я от этого всесильной не стала». Со скепсисом посмотрела наверх в лицо парня. «Мой робот 300 метров размером, он может хранить бесконечное количество энергии, вдобавок он спроектирован так, чтобы быть продолжением моих способностей, и не только физических, но и духовных. И да, душа существует, твое предчувствие – это духовная способность». «Так, ладушки, аниме нарезки 12, то, что нужно». А после Пенни удивилась, как легко они сперва смотрели нарезки со смешными моментами, потом сами аниме, и так до часу ночи. После чего кинетик стал размером с младенца и уснул. А Пенни думала и понимала, что ее не хватало вот такого простого времяпрепровождения, а не отстраненного поведения ее семьи, которые, помимо родни, являются ее кураторами и надзирателями проекта Spider-Drone. И если бы они могли повторить ту психоэмоциональную связь, что придумал ее отец, то ее бы давно сдали бы в приют, и не посмотрели бы на родство. А тут пришло сверхмогущественное существо и сказало, что она достойна счастья, и он это счастье ей подарит через исполнение желаний. Правда, простой совместный сеанс просмотра аниме дал ей больше тепла, чем она получила от дяди и тети. Утром она проснулась, посмотрела на мини-кинетика, что пускал слюни на ее подушку, улыбнулась, спустилась позавтракать, посмотрела на холодных дядю и тетю, поела, думая о контрасте отношений, поднялась и, собрав школьные принадлежности, ушла в школу, оставив карапуза портить подушку дальше. Но по дороге на остановку заметила в отражении спящего ей бикинетика, что был привязан к ее рюкзаку, как воздушный шарик, и также парил. Осмотревшись, она поняла, что на него не обращают внимания. «Я знаю, что ты не спишь, так что давай, становись нормальным», – пробурчала девушка. Хотя эта весьма мультяшная шутка заставила ее улыбнуться. «И как ты меня раскусила?» Он вырос до ее роста, и с рюкзаком. «Ты спал, а потом прицепился ко мне». Она скептически подняла бровь. «Хэмэмэм, в следующий раз стану аниме-значком на твоей груди. Это позволит мне быть рядом и наслаждаться теплом юной девы». «Изврат». Пенни ударила его в плечо. «Ну ладно, ты напросилась, я буду весь день устраивать вокруг тебя анимешные клише-моменты. Такие, как падение лицом в грудь, падение лицом в трусики, падение лицом в попку, божественный ветер, и самое главное, смущающие Юри-моменты. И, конечно же, некоторые парни будут безвредно кровоточить из носа». «Э-э-э, ты реально это можешь?» Пенни стала чутко не по себе. «Конечно. Так что до конца учебного дня считай себя персонажем аниме». После этих слов он просто растворился, а у Пенни по спине пробежали мурашки. И вправду, вокруг нее сегодня творилась лютая дичь. Учительница надела блузку на пару размеров меньше, и пуговица лопнула и отлетела в голову ее одноклассника, вызвав появление громадной шишки и потерю сознания. А после она и вовсе начала видеть анимешные спецэффекты, как и другие школьники тоже, только они воспринимали это как должное. А еще все начали использовать суффиксы «тян», «чан», «кун», «сан», «сама», а на Пенни, что их не использовала, смотрели как на варвара, а за спиной шептали «гайдзин». Благо день быстро закончился, и весь абсурд прекратился. Стоило ей переступить порог школы. «И как тебе жизнь в аниме?» С довольной улыбкой появился кинетик-подросток. «Это ужасно. Не делай так больше». Пенни посмотрела на время. «Ладно, мне пора на работу». «Ну, это не проблема, на меня все равно не обратят внимания. Так что пошли». И на работе ее ждал сюрприз. Иднаброк оказалась пилотом нового прототипа робоброни. Более угловатой и не такой изящной, как у нее, и не дающей ментального слияния и предчувствия опасности, как паучья броня и паук. Но даже так Пенни была зла, что эта заносчивая сучка теперь будет работать с ней. Она и так в школе ее уже достала, а теперь еще и тут. Но вот в дружеском спарринге она с легкостью размазала Эдну, размазывала и делала это с превеликим удовольствием, подпрыгающего с помпонами в костюме черлидера-кинетика. Так что уходила с работы домой в приподнятом настроении, и это все улучшилось потрясающим шоколадным батончиком. Так что они вернулись домой, поиграли в приставку, пока их идиллию не нарушил портал, из которого вышел Паркер. А ведь она уже забыла ту бессмысленную войну с наследниками. Они ведь даже не убили вампиров, что убили кучу народа. «Привет, Пенни. Нам нужна твоя помощь. Наследники вырвались из заточения, и нам бы пригодилась твоя помощь. Да и угадаю, вы снова хотите заточить их в мертвом мире?» — перебила его Пенни, которая с детства поняла, что те, кто убивают людей ради веселья, неисправимы. «Ну», — он отвернул лицо в маске. «Ладно, я не хочу, чтобы эти твари пришли в мой мир и жрали людей в моем мире». Пенни посмотрела на кинетика и заметила, что Питер не смотрит на него. «Но я возьму с собой друга», — сказала с улыбкой. «Если он сможет помочь, и если ты в нем уверена, то зови», — неохотно согласился Питер. «О-о-о, он обязательно поможет», — сказала она со шкодливой улыбкой. «Кинетик, не перенесешь мне мою броню?» — спросила она своего незримого друга. Питер посмотрел туда, куда посмотрела Пенни, и никого не увидел. «Ты с кем-то разговариваешь, или у тебя появился друг-невидимка?» И после этой фразы мебель в комнате раздвинулась, и в комнате появилось два сгорбленных робота, один красный и уже знакомый, а второй фиолетовый с золотом. «Идем бить морды?» — спросил радостный, фиолетовый робот. «Идем бить морды», — улыбнулась Пенни и забралась в своего робота. «Это, Пенни, а кто твой друг?» Паркер был слегка сконфужен такой радости. «Я ну слышал про таких чуваков, как Целестиалы», — ответил фиолетовый, и Питер был шокирован. «Но вы же гиганты», — начал он вспоминать об этих созданиях. «Ну, я манипулировал своей квантовой массой, а так я 300-метровый чувак, способный раскалывать планеты, создавать жизнь, терраформировать планеты, воскрешать недавно умерших. В общем, в отличие от Тора, меня можно и в самом деле назвать боженькой. И я избрал Пенни как ту, что достойна счастливой жизни. Она одна из немногих паучьих тотемов, что имеет такую прекрасную черту, как благоразумие. А теперь пойдем, там приключений всего на 5 минут». Пенни улыбалась, сидя в броне, и не сопротивлялась тому, что их запихивают в портал. «Народ, у нас очень тяжелая артиллерия в подмоге. сказал нерадостно Питер, стоило нам попасть на их базу. Два робота? Спросил паук в черном. Красный, это Пенни Паркер, ну а фиолетовый, это Целестиал. Четверо из десятка пауков выругались матом. Здоров, народ, я кинетик, личный боженька Пенни Паркер. И все почувствовали, что этот робот улыбается, на его раболице не было ни единой эмоции, но все чувствовали, что он улыбается. Он разве не должен быть больше? Спросил один из парней пауков. Я управляю своим квантовым весом, как человек-муравей, или ты думаешь, что для существа божественного уровня нужны какие-то там частицы для этого? Насмешливо спросил кинетик. Ха-ха-ха, протянул один паук. Кинетик, реши их проблемы, пожалуйста, попросила Пенни. Окей, ответил фиолетовый. Он протянул руку в сторону компьютера, на котором пробежали строки кода. После чего кинетик отвернулся в сторону пустого пространства, и открылось несколько воронок порталов, из них выпало 6 тел, а перед кинетиком появилось 6 кристаллов. Не успели наследники вякнуть, как стали рассыпаться прахом, а за ними и кристаллы. Ну вот и все, я использовал данные с вашего компьютера для отслеживания наследников, после чего притянул их сюда и развоплотил их души, порвав связь с миром. Теперь они будут начинать свой путь перерождения без памяти о прошлом и, скорее всего, с одноклеточных. Ну и кристаллы филактерии уничтожил. Так что добро победило. Пора торжественно праздновать. Пошли домой, Пенни, мы еще игру не прошли. Я, наверное, привыкну к этому, сказала Пенни и направилась в открытый кинетиком портал. Бывайте, неудачники, кинул напоследок кинетик, и они вышли на пляже. Никогда не понимал сверхъебнутой морали пауков. Даже если чел разорвет на куски кучу народу перед ними, они все равно их не убьют. Эх, ладно, давай купаться. И кинетик махнул рукой, после чего Пенни наблюдала, как появился шикарный бассейн с подсветкой и даже раздевалкой. Знаешь, а ведь мы поломали какое-то важное событие для вселенной, оно вроде называлось Паукогеддон. Но если честно, все такая хуйня, особенно когда на твоих глазах два уебка в порыве битвы уничтожают вселенную. В общем, гоу купаться и кушать нутеллу ложками. Вечер был прекрасным, нутелла, пончики, сладости и какой-то сладкий напиток, от которого слегка зашумело в голове, и фигурный салют были замечательными. И даже то, что в раздевалке был откровенно детский купальник с рюшечками, ее не волновало. А ночью они вернулись домой, кинетик снова стал чиби-версией, но в костюме плюшевого зайца, которого было приятно обнимать. «Слушай, мне тут нужно по делам отлучиться в виде ментальной проекции на мою землю, так что вот тебе пульт для манипуляции размером моего тела. Тут есть две кнопки, что переключают пульт от режима манипуляции размером конечности, и кнопка для всего тела, так что разберешься, если вдруг что», сказал он через самую беззаботную неделю за долгие годы. После своих слов он просто уснул, во всяком случае, это так выглядело со стороны. Пенни как раз в это время заканчивала уроки и посмотрела на салатовый маркер для пометок в своей руке и решила немного пошкодить. Но сперва потыкала пальцем в щеку кинетика, но получила ноль реакции. Потом она закрыла ему нос, и опять ничего, похлопала по щекам, и ничего. Она залезла на него в позе наездницы и уже смело дала ему пару пощечин, но без результата. И уже смело, чувствуя свое превосходство, стала рисовать маску человека-паука на его лице салатовым маркером. Но сочтя это мелочным, она подняла его майку и направила луч пульта на тело, уменьшив кинетика до кукольного роста. Хаем, догадка оказалась верной. Обрадовалась Пенни, когда кинетик уменьшился в штанах, но без футболки. Она взяла 40-сантиметрового полуголого парня и стала его рассматривать. С легким румянцем она погладила его рельефный торс, но уже через пару минут принялась его разрисовывать. И после торса она посмотрела на штаны. Шкодливо осмотревшись по сторонам, она потянула их вниз. Чувствуя некое возбуждение от такой власти над красавчиком, она посмотрела на рельеф, что очерчивали трусы парня. Аккуратно потерев пальчиком то самое, ее дыхание изменилось. И хоть реакции от поглаживания мини-тела в руках не вызвало, она решила увидеть это в реальности, но стянув трусы с кукольного парня, она слегка разочаровалась, ибо все было кукольным. Она поискала глазами пульт и, бросив парня опять на кровать, стала возвращать ему прежний размер. Вот он становится все больше и больше, и больше, и больше. И в какой-то момент она отжала палец от кнопки, так как увеличила парня до 3 метров и просто откровенно пялилась на дело рук своих. В общем, пару минут поиграв с тем, что вышло, она вся красная вернула все как было и уселась, сделав вид, что смотрит картинки в интернете. И через 15 минут очнулся кинетик. «Почему моя футболка задом наперед?» Осмотрел он себя. «И почему я салатовый?» Перевел он взгляд на Пенни. «Ничего не знаю. Кстати, куда ходил?» Перевела она тему. «Да наш Тор совсем скис. И так как он реальный бог, а не инопланетянин, то это сказывалось на климате в регионе. В общем, я подбодрил его и отправил в космос сражаться с чудовищами, увеличивать культ и постараться воздвигнуть в этом мире новый Асгард. В общем, мужик расклеился, даже молот не мог поднять». Пенни удивилась. «Еще один бог. А что касается моей майки, сейчас глянем запись произошедшего с телом». Он вынул из кармана стекляшку с голограммой. «Я-ай-ай». Пенни в стремительном прыжке выхватила стекляшку и швырнула ее об стену и растоптала ее. Там ничего не было. Красная от смущения и растерянности Пенни смотрела на кинетика, чья майка слегка поплыла по телу, став правильно надетой, а салатовая раскраска побледнела и исчезла. «И вообще, что в моей комнате делают камеры из врат?» Пошла она в атаку. «Ты же помнишь, что я обладаю сквозным зрением и уже давно рассмотрел все, что мне интересно? А бытие плюшевой игрушкой для объятий дало мне возможность все пощупать без моей инициативы». Ехидно он смотрел на нее, поднимая градус смущения и возмущения. «Дурак, дурак, дурак». Стала она бить его кулачками по груди, но все равно это было забавно. А потом она утонула в объятиях этого парня, но не прекращая дуться на него. Вообще, ей это нравилось. Все же завести ей отношения куратор из щита вряд ли позволит. А если и позволит, то только с верным организацией человеком, чтобы была возможность контролировать Пенни. Так что на день 17-летия Пенни подала документы на эмансипацию, и при помощи своего личного боженьки она выиграла дело, и под шокированным взглядом ее дяди-мудака стала юридически взрослой и самостоятельной. Она даже успела снять всю зарплату, что давали ей в щите, со счета до судебного разбирательства. Так что пара сотен тысяч баксов были хорошим стартом для покупки квартиры. И, конечно же, она ушла из счета, подписав пару бумажек о неразглашении. И она ушла под недовольным взглядом своего дяди и слегка грустным тети. В новой квартире она тыкала пальцем в мебель и стены, и ее личный боженька менял все, как она хотела, а осенью она поступила в колледж. И хоть некоторые препоны ее дядя пытался строить, но не та весовая категория. В итоге жизнь стала весьма тихой и спокойной. Она училась на факультете прикладной физики, проектировала своего робота, изучала технологии, что на другой земле оказались обычным делом. А ведь там еще 2000-е не наступили. В один день кинетик с кислым лицом исчез, а потом появился. Как оказалось, там один из ученых его мира снова создал тиранический искусственный интеллект. На его памяти это второй раз, когда кто-то создал и без тормозов. Пришлось уходить и выискивать все биты кода и, что попрятался везде, где только мог. А после сессии они сходили на свидание. И свидание было потрясающим. Сперва прогулка по двум версиям Земли, потом ужин над плоскостью галактики. Было немного страшно, но завораживающе. И на 18-й день рождения Герман создал громадную платформу на месте их первого свидания, создал там атмосферу, поля, травку, деревья, гостиную с роботами-служанками, и туда Пенни пригласила своих друзей, а Герман – своих. Так как она все же сдалась и первой предложила пожениться, все же пару лет живут вместе. Свадьба прошла просто шикарно, было много разного и интересного народа, правда, Пенни приревновала Германа к Шельме, особенно после ее советов и очень смущающих предложений. А когда девушка с седыми волосами напилась, откровенно стала приставать к Пенни. И после их свадьбы данная платформа стала транзитной станцией между двумя планетами. Герман смилостивился и открыл границы, но не совсем. Летать друг к другу все еще нельзя. Ну а для Пенни свадебным подарком стал космический корабль с самой удивительной и продвинутой мастерской для создания всего и вся, что позволило ей создать собственный робокостюм, что мог превращаться в гигантского робота благодаря технологии квантовых полей и виртуализации пространства, так что 100-метровый робот помещался в ее любимый рюкзачок. Она, к сожалению, не выросла из-за мутации от яда паука. И хоть Герман мог все поправить, но ей самой нравилось тонуть в объятиях парня, что на 30 сантиметров выше. Правда, он даровал ей способность к поглощению энергии и регенерацию, что позволит ей прожить очень и очень долго. И ей нравились силы. Ну а первую годовщину они отпраздновали тем, что перебили рой космической саранчи, что двигался в их систему. И хоть это звучит просто, но каждая саранча была под 50 метров, и их было почти 3 миллиона особей. Никогда бы не подумал, что возьму в жены Пенни Паркер, и буду этому рад. А выбор мира я все же сделал правильным, он тихий, инопланетяне воюют с космическими кайдзю, образуют империи для более лучшей обороноспособности. В общем, тишь да гладь. Но проход в кроссовер-вселенную я не перестаю искать, ибо хоть тут и хорошо, но валить отсюда нужно. Но пока живем и радуемся.